Том 16. Глава 1. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Внутреннее состояние России с 1705 года до учреждения Сената. Характер правления. Кабинет-секретарь Макаров, Зотов, Остерман, судьба Виниуса, деятельность Курбатова, Курбатов вице-губернатором в Архангельске, финансовые распоряжения, полицейские распоряжения, госпиталь, меры против нищенства, разбои, заботы Петра о просвещении, духовенство, неудовольствие архиереев на монастырский приказ, дело нижегородского митрополита Исаии, Стефан Еворский, деятельность митрополитов Иова Новгородского и Дмитрия Ростовского, неудовольствие в низших слоях народонаселения, состояние Малороссии, разделение России на губернии, первое счисление прихода с расходом, учреждение Сената, определение его деятельности, учреждение фискалов, комиссары из губерний, медленность губернаторов, продолжение шведской войны, положение завоеванного Прибалтийского края, женитьба герцога Курлянского на племяннице царской Анне Иоанновне. Дела турецкие. Разрыв с Портою. Действия союзников датчан. Отношение к Англии и Ганноверу. Отношение к Польше. Печальные предчувствия Петра пред началом турецкой войны. Семейное дело. В рассказе о внутреннем состоянии России мы остановились на 1705 годе. Мы видели, как с этого года борьба преобразователя и с чужими, и с своими усиливается. Страшный враг входит в пределы России. И за бунтом астраханским следует бунт башкирский, булавинский, измена Мазепы. Во все это время мы не вправе ожидать сильной внутренней деятельности важных преобразований. Характер правления остается прежний. Царь по-прежнему в отлучке, изредка приезжает в Москву, приедет, станет заниматься внутренними делами, и вдруг вести о приближении врага, царь с досадою покидает важные правительственные занятия и спешит к границам. В отсутствии царя по-прежнему управляют бояре, которые носят название министров. Министры по-прежнему съезжаются в палату, в ближнюю канцелярию, на общий совет, в конзилию. Оказались беспорядки, приедут не все, а потом при взыске отговариваются, я не был и дела не решал. В 1707 году Петр написал Рамадановскому из Вильны: «Изволь объявить при съезде в палате всем министрам, которые в конзилию съезжаются, чтобы они всякие дела, о которых советуют, записывали, и каждый бы министр своей рукою подписывал, что зело нужно надобно, и без того отнюдь никакого дела не определяли бы, ибо сим всякого дурость явлена будет». Правительственные лица прежние, нам знакомые, по-прежнему сильнее всех, Александр Данилович Меньшиков. Но подле царя является новое лицо, очень скромное, невидное, неслышное, но расположение которого заискивают самые сильные люди. Царь в отлучке из Москвы, он то в Петербурге, то в Воронеже, то в Азове, то в Литве, но он следит за всем, к нему обращаются все с донесениями, вопросами, просьбами и жалобами. Все эти бумаги поступают в кабинет царского величества, царь их все прочитывает, Но он то преследует неприятеля, то отступает от него, то переезжает с одного конца России на другой. Когда он прочтет ту или другую бумагу, когда даст решение? Прочтя, отвлечется другим, более важным делом, когда опять вспомнит о прочитанном. Но подле него безотлучно находится человек, который подает ему бумаги, читает их. От этого человека, следовательно, зависит, когда подать бумагу, пораньше или позднее. От него зависит напомнить о бумаге уже прочитанной, и главное, от него зависит доложить о деле или напомнить о нем в благоприятное время, когда царь спокоен в духе. Этот человек — кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Человек без голоса, без мнения, но человек могущественный по своему приближению к царю, и все вельможи, самые сильные, обращаются к Макарову с просьбами обратить внимание на их дела, доложить о них царскому величеству и напомнить, чтобы поскорее были решены. Для примера, как относились первейшие вельможи к Алексею Васильевичу, приводим письмо Федора Матвеевича Апраксина к нему. «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй! Объявляю милости вашей. Вручил я письмо до всемилостивейшего государя через господина адмирала Головина. Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет? Вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебе надежду. Так уж где послано письмо до милостившего моего патрона Александра Даниловича. По возможности изволь разведать, и по своему приятству ко мне напиши. Приятелям моим, кои обретаются при его величестве, господам питателям и комнатным служителям, и славному богатырю Икиму, и всем, кто меня любит, пожалуй, поздравь». Для письмоводства при Петре была ближняя походная канцелярия, начальником которой был всешутейший Никита Моисеевич Зотов, старый опытный излагатель царской воли в указах. Он назывался «ближний советник» и «ближней канцелярии генерал-президент». Несмотря на этот громкий титул, Зотов далеко не имел того значения, каким пользовался Макаров. С 1703 года для иностранной переписки находился постоянно при государе Остерман, сначала невидный, скромный